кому щука, кому пелять. Мы помогли Егору вытащить на берег мешки с мясом. По дороге он завалил лося. Мешки мы тут же оттащили в ледник, а весь его нехитрый скарб бабка сама отнесла в Ярангу. Подошли еще лодки. Дети не побежали к Яранге, а стали помогать взрослым. Вытаскивали лодки на берег, разгружали их, брали что полегче и несли в гору, подальше от воды. А когда работа была закончена, бросили стремглав к Яранге, и вся орава псов устремилась за ними. До начала занятий в школе еще целая неделя. Детей в интернат отвезет Егор, тем более у него дела на центральной усадьбе. Добираться туда всего 2-3 дня. Успеет, дни стоят хорошие. Повезет он третьеклассника Костю по кличке Апаной, Окунь, и его сестру Ирину, 14-летнюю красавицу, по которой вот-вот начнет сохнуть не одно сердце на обоих берегах большой реки. Ирина спокойна, не по-детски величаво медлительна, и когда смотришь на нее чуть дольше, чем положено, любуешься втайне. Она краснеет, убегает. Все-то девочка понимает, не по годам взрослеют тут. С Апаной мы дружны, он всюду сопровождает меня. Мы ходим на охоту, вместе проверяем сетки, собираем халцедоны на отмелях, заготавливаем грибы и ягоды. Хороший он помощник, настоящий таежный мужчина. Он взрослее своих городских сверстников, и не потому, что метко стреляет и сумеет при случае разделать медведя. Просто здесь, на природе, человек ближе к изначальному, к земле и к солнцу, к воде и птицам. Он сам частица этой земли, и мудрость окружающего у него в крови. За чаем у костра я как-то рассказал ему сказку о трех поросятах. Оказывается, он не знал ее, ему в раннем детстве книжек не читали. Апанай с интересом следил за сложностями сюжета, смеялся и переживал. А вечером, когда я уже и забыл, что днем рассказывал ему, он вдруг заявил: «Неправдошная сказка». «Почему?» «Ну, так не бывает». «А чего же не бывает? Это же сказка», — не понял я. «Вот про Келельгу тоже ведь сказка». «Про Келельгу правильная», — задумчиво сказал Апанай. «А это нет». «Почему?» «Вот смотрите, поросята же братья?» «Братья». «А почему же каждый поросенок строил себе дом сам? Какие же это братья? Братья должны помогать друг другу. Им втроем сразу же надо было строить вместе большой каменный дом. Ведь правда?» «Пожалуй. Да, да, конечно. Когда вместе, дело идет лучше». А про себя подумал: «Вот уж 30 лет, как знаю эту сказку, и ни разу не увидел в ней того, что сразу же бросилось в глаза юному таежному философу». Вечером мы смастерили три лука и отправились утром к дальней пойме, в низину, играть в индейцев. За лето я так и не удосужился сходить туда. Весной была непривычно большая вода. Это место все было залито. а летом вода спала, но земля по-прежнему была мокрой, и росла здесь трава высотой в человеческий рост и густой кустарник. Сплошные джунгли — самое место играть в индейцев. «Я Апанай, вождь ламутского племени!» — кричал Костя и корчил свирепую рожицу. «Ты, американец Чарли, берегись!» Я убегал в кусты и прятался в траве. Костя с Ириной должны были найти американца Чарли и поразить отравленной стрелой. На мокрой траве лежать неудобно. Я залез на большой тополь и высматривал своих преследователей. Две пущенные мной стрелы пролетели мимо. По их полету дети быстро обнаружили меня. «Сдавайся!» — кричал Апанай. «Сдаюсь!» — и я швырнул лук к ногам вождя. Слезать с дерева оказалось делом сложным. Я раскачался на ветке и хотел спрыгнуть, но тут вдруг заметил на соседнем кусте небольшой продолговатый ящик. «Что там?» — спросил я Апаная. «Прыгай!» Мы подошли к ящику. «Это Витя», — сказал Апанай. «Он умер маленьким». Я не понял и открыл крышку ящика. Там была меховая одежда, почти истлевшая. Я прикрыл крышку. «Была большая вода весной», — объяснил Костя. «Это оттуда», и он махнул рукой в сторону старого родового кладбища. Я потрогал ящик. Он крепко застрял между сучковатых веток куста. По местным обычаям перезахоронение делать нельзя. «Идем, покажу бабушку Келинеут». Я пошел за Апанаем. Ирина отстала. Раз игра кончилась, ее мужские дела не касались. В темноте под разлапистыми кустами Апанай показал. «Вот там». Я остановился, дальше не пошел. Я чувствовал, он смотрит на меня. Я глядел по сторонам. Апанай молчал. Я увидел. Это была голова, и особенно сохранились волосы, черные, распущенные, без единой седины. И еще я внезапно заметил прелые листья на земле, стоялую воду ручья, который никуда не течет, редкие солнечные блики, лучи еле-еле пробивались сквозь густую крону. «Идем, Апанай». Мы не спеша возвращались, и я ловил себя на том, что хочется прибавить шагу, и думал, почему же для Апаная все это естественно и ничего страшного нет, и все он принимает спокойно, как должное, и солнце, и свет, и лес, и смерть. Почему же мне так не по себе? И знаю больше, и ничего не боюсь в лесу. Должен, по крайней мере, не бояться. Он тронул меня за руку. «Бабушка Дьячкова скоро уйдет от нас. Мы ее оставим там, на горе. Сделаем железную ограду. Там не будет воды». Мы вышли на косу. Ирина давно была там, кидала камни в воду, пекла блины. У Яранги я встретил бабушку Дьячкову и представил ее в лесу на месте Келинеут. Не получилось. «Долго жить будет», — подумалось вдруг. Нельзя представить усопшей